История 14. Философия состоятельного человека. Однажды на полях дипломатии мне довелось пообщаться с одним очень богатым иностранцем, который был совершенно не похож на тех богатых людей и олигархов, образ которых нам так хорошо знаком. Он рассказал мне, почему он выбрал другой путь и почему именно на этом пути богатство делает его по-настоящему счастливым. Приведу вам здесь его слова. «Арт, ты знаешь главный секрет гонки понтов? Дело в том, что в ней никогда нет победителей. Ты никогда не сможешь быть самым лучшим, независимо от количества денег на банковском счете. Ты можешь привлечь внимание к себе с помощью денег, но, поверь, это грязное внимание. Богатые будут тебе завидовать одной завистью, а бедные — другой. Завидовать будут и те, и другие. И многие из них будут хотеть забрать твои богатства. Знаешь, как мне удается безопасно сохранять и приумножать свои богатства? Я не хвастаюсь и избегаю понтов. Я не привлекаю внимания к своему капиталу и не собираю отрицательную энергию. В мире, в большой игре, люди меня знают. Они считают меня странным, когда я приезжаю на встречу на обычной машине, а не на роскошном гоночном болиде. И когда я не одеваюсь в дорогостоящие бренды, а хожу в майке за 5 баксов. Они знают, что я могу купить ресторан, в котором проходит встреча, но никогда так не сделаю, потому что презираю принцип «хороший понт дороже денег». Они не согласны со мной, потому что они соревнуются между собой, кто богаче. Многие из них живут по другим правилам. Но все они уважают меня, потому что я добился сам успеха и имею полное право выбирать, как тратить свои деньги. Мне стало интересно, на что этот богатый человек тратит свои средства, и я задал ему этот, возможно, не совсем скромный вопрос. Он ответил так. «Благотворительность — дело хорошее, но сейчас многие успешные люди этим занимаются. Я выбрал для себя другую сферу. Я развиваю исследования и финансирую разные научные проекты. Уверен, что двигатель прогресса — это наука. Мне интересно двигаться в этом направлении. И ты знаешь, я искренне счастлив». Я глубоко убежден в мудрости его слов и действий. Философия этого состоятельного человека — именно тот путь, по которому следует идти по-настоящему богатым людям. Когда писал эту историю, вспомнил еще об одном очень умном и богатом человеке. Иногда мне кажется, что человек, о котором я подумал, платит Forbes, чтобы Forbes не публиковал о нем сведения. Я занимался психологией с его дочкой, поэтому хорошо знаю, насколько он богат. Чтобы вы понимали уровень его состояния, у него есть свой самолет. И вот однажды я был у этого очень богатого человека на ужине, и я вам скажу, он очень скромный и скрытный человек. Я в жизни бы не догадался о его богатстве, если бы не был с ним близко знаком. Он ездит на неприметной иномарке бизнес-класса, дворец за очень высоким забором, электронные часы, никаких понтов и социальных сетей. И вот за ужином я его спросил, «У вас столько денег? Вы только что через телефон перевели космическую сумму. Почему вы живете так неприметно? Ведь в деловом обществе принято показывать свой статус». Знаете, что он мне сказал? Его ответ меня поразил и отлично дополнил ответ того богатого иностранца, со слов которого я начал эту историю. А сказал он мне следующее. «Люди не могут разрушить то, о чем они не знают». Замечательные слова. И вот вам мой совет. Если вы купили крутой дом, заработали много денег или у вас счастливые отношения, не афишируйте это. Молчите. Люди не смогут разрушить то, о чем они не знают. Запомните это.